Мальчишки влюблены, они не ждут приход весны. Они уводят час ночной нас за собой. Когда девчонки влюблены, им снятся розовые сны. Они уходят час ночной за мечтой. Они уходят час ночной за мечтой. Ветер нас